Отстранившись от ее груди, Драко положил голову на подушку и взглянул Гермионе в глаза. Все это время он не мог унять слезы, его красивые глубокие глаза, которые она так сильно любила, разбивали ей сердце. Не отрывая трепетного измученного взгляда, Драко опустил руку на ее ягодицу, подтягивая тело Гермионы чуть выше к изголовью, и медленно вошел в нее, погружаясь до основания. Она тихо всхлипывала и часто дышала. Ей было больно не столько физически, сколько эмоционально, осознание того, что это их последнее таинство, последнее откровение, бесконечно ранило. Сладкая пытка так органично переплелась с адскими мучениями, что становилось дурно. Драко и Гермиону переполнял животный страх. Они замерли, не в силах пошевелиться, смотря друг на друга взглядом, исполненным паники. «Я не хочу тебя терять», — сквозь слезы прошептал Малфой, и его признание острой болью отдалось в каждой клеточке тела Гермионы, словно удар током. «Не хочу, Грейнджер, не хочу, пожалуйста, Драко». Их черты исказились от боли, она не умещалась в их хрупких телах, распирала грудь и легкие, сочилась из глаз и впитывалась в смятые простыни. Она состояла из соли, горя и смерти, множество смертей, которые уже свершились и еще неизбежно наступит. Они держали друг друга в крепких объятиях, слившись воедино. Раньше они не делились своими сокровенными страхами, ведь каждый из них стремился быть сильным. Но сегодня их никто не осудит за проявление слабости, за озвученные горькие чувства, ведь в самом конце это совсем не имеет значения. Грань между никогда и навечно бесследно исчезла. Будущего не существовало, только здесь и сейчас. В каждом вздохе, в каждом неторопливом движении таилось так много невысказанного. Чем быстрее они начинали двигаться, тем сильнее Драко охватывала жгучая, свирепая ненависть. Его поцелуи становились все грубее, он жадно впивался в губы Гермионы, терзая их до крови. Она стонала от боли и удовольствия, мысленно благодаря его за искренность. Наконец-то, вовек не хватит слов, чтобы выразить глубину бездны отчаяния, в которой они оба тонули. «Прости меня», Драко задыхался от переполнявших его эмоций, безудержно приближаясь к вершине извращенного наслаждения. «Умоляю, прости меня». Он повторял это снова и снова, и ему было плевать, что Гермиона не нуждалась в его раскаяниях. На Малфое лежал неподъемный груз вины перед всем волшебным миром, но он молил лишь о ее прощении. «Я люблю тебя», — простонала Гермиона, чувствуя, как нарастало напряжение внизу живота, распространяющееся мелкими судорогами по всему телу. И этого ничто не изменит. Исцарапанная кожа покрылась испариной, привкус крови и слез на губах надолго запечатлеется в памяти двух влюбленных, охваченных яростным блаженством, изрывающих связки в клочья. Их души кричали от боли, но вместе они были едины. Черного и белого не существовало, света и тьмы больше не существовало, пусть и на короткий миг. Сегодня действовали другие правила, последнее желание, которое не имело положительного или отрицательного заряда. Оно было единственным и необходимым, и лишь после его исполнения будет не страшно оказаться на смертном одре. Тихие всхлипы и звук замедляющегося дыхания наполняли хижину. Драко крепко прижимал к себе горячее тело Гермионы, безмолвно утешая ее. Дождь все еще шел, но в комнате стало слишком тихо, шум от ударяющихся о пол капель прекратился. Никто из них не обратил бы внимания на эту мелочь в столь важную минуту, если бы взгляд Малфоя случайно не уловил странное движение в воздухе. «Смотри», — зачарованно произнес он, глядя под потолок. Гермиона попыталась сфокусировать взгляд, протерев глаза тыльной стороной ладони. Когда она увидела то, о чем говорил Драко, у нее перехватило дыхание. Капли дождя разных форм и размеров плыли по воздуху, словно в невесомости. «Наша магия», — прошептала она, протянув руку к застывшей над ними капле, и как только вода соприкоснулась с кожей, она распалась и скатилась по подушечке пальца. Гермиона много читала о различных проявлениях стихийной магии 33, когда волшебник выполняет действия непроизвольно. Чаще всего проявления стихийной магии свойственны детям до 11 лет в критических ситуациях, особенно, когда есть угроза их жизни и здоровью. Но воочию наблюдала это явление всего несколько раз в жизни. «Наша кровь», — Драко многозначительно взглянул на Гермиону, потому что его слова были наполнены неоспоримой истиной. «Твоя и моя». Он многое хотел ей сказать. О том, что данное от рождения волшебство не бывает неправильным, о том, что их раса многогранна, и это прекрасно, но слова сейчас были излишни. Их выброс магии, вызванный самой искренней, чистой любовью и свирепой ненавистью к варварской войне, был самым красноречивым доказательством того, что жизнь каждого волшебника бесценна. Минуты незаметно ускользали одна за другой. Гермиона и Драко не наблюдали часов, ход времени для них приостановился. Они лежали на кровати, слушая дыхание друг друга, лаская и утешая. Когда Гермиона коснулась его изувеченных костяшек, Драко признался, что разбил их о деревянную резьбу исчезательного шкафа, когда она ушла. Он не стал их залечивать, чтобы хоть немного заглушить душевные мучения физической болью. Он целовал любимое лицо, усыпанное золотыми веснушками, прижимал к сердцу хрупкое тело и наслаждался нежными прикосновениями Гермионы, единственной девушки, которую он желал, самой необыкновенной, о которой только мог мечтать. Драко смотрел в глаза своей мечте, чтобы навсегда запомнить ее, чтобы никогда не забывать, за что он должен продолжать бороться, и тогда, кто знает, возможно, они еще встретятся. Единственной его гордостью являлось то, что его мечта была чистой. Этого Вальдемар никогда не сможет опорочить, даже если однажды от Драко ничего не останется, кроме пустой оболочки и отравленного смертью нутра. Дождь прекратился. Темное небо за целый день так и не посветлело. Казалось, что вечер тянулся с самого утра. Гермиона лежала на груди Драко и слушала биение его сердца. Он рассеянно перебирал ее локоны и смотрел перед собой. Внутри зарождалось тошнотворное чувство тревоги, их время подходило к концу. За окном разбушевался ураганный ветер. Сквозь щели из заколоченных досок комнату обдало сквозняком. Заунывный свист гулял где-то высоко под крышей. Малфой внезапно вздрогнул и схватился за предплечье левой руки. Гермиона резко поднялась, оперевшись на локоть. Черная метка проступила набухшим рельефом на белоснежной коже. Отвратительная змея, скрученная символом бесконечности, сейчас казалась живой. «Черт!» – прошипел Драко, хватая одежду. «Они скоро будут здесь. Мне нужно открыть выручай комнату и снять чары со шкафа. Драко!» Гринджер. Он на мгновение остановился и метнулся к Гермионе, схватив ее за плечи, быстро возвращаясь в башню. «Скажи всем, что нужно уходить, найди МакГонагалл, пусть она поможет вам выбраться через каминную сеть. Пожирателей будет немного, но действовать они будут быстро. Но, как только я открою комнату», — поспешно говорил Малфой, пристально глядя Гермионе в глаза, — «у меня будет очень мало времени. Встретимся в заброшенном коридоре на третьем этаже, где старый гобелен. Через 15 минут». Он не дал ей вставить ни слова и быстро покинул хижину. Гермиона несколько секунд не могла прийти в себя, все произошло так внезапно, что ее вновь охватила паника. Она судорожно схватила вещи и начала одеваться на ходу. Мысли путались, она пыталась выстроить последовательность своих действий, чтобы все успеть и нигде не оступиться. Сначала в башню. Нужно предупредить Гарри и остальных. Пусть сразу идут к МакГонагаллу. Гермиона бежала в Хогвартс со всех ног, сердце бешено колотилось, волосы спутались на ветру. Взбираться вверх по склону было куда сложнее, чем спускаться вниз. Наконец, достигнув замка, она понеслась по лестницам, едва успев соскочить с последней, что поменяло направление как раз в тот момент, когда Гермионе оставалось перепрыгнуть две последние ступеньки. Когда она ворвалась в башню Гриффиндора, Кэти, Рон и Джинни испуганно подскочили с дивана, бросившись навстречу подруге. «Где Гарри?» – выпалила Гермиона, согнувшись пополам и оперевшись руками на колени. «Он не вернулся. Что случилось, Гермиона?» Джинни была бледна, как полотно. Она стояла между Кэти и Роном, которые придерживали ее за плечи. Похоже, все это время они пытались ее успокоить, убеждая в том, что с Гарри не произойдет никакой беды и он в безопасности. «Конечно же, это было не так, нужно уходить, немедленно», — скомандовала Гермиона, рванув к перепуганной Джинни и снимая с нее свою зачарованную сумочку, которая все время была под рукой у кого-то из них. «Собирайте вещи, книги, все зелья, которые готовы на данный момент, и сразу бегите в кабинет к МакГонагаллу». «Да что на тебя нашло?» — вмешался Рон, с тревогой оглядывая ее с ног до головы. Гермиона сделала паузу, чтобы набрать в легкие воздух. И в этот момент в глубине замка прогремел первый взрыв. Она обреченно прикрыла глаза в попытке подавить поднимающийся к горлу страх. «Что за черт?» – испуганно прошептала Кэти, прислушиваясь к звукам снаружи. «Они уже здесь», – пробормотала Гермиона, открыв глаза. «Сделайте все, что я вам сказала. Встретимся в кабинете МакГонагаллу. Постарайтесь как можно быстрее отыскать Гарри, возможно, он уже в замке». «А ты куда?» – спросила Джинни, когда Гермиона попятилась обратно к портрету. «Я хочу в последний раз увидеть Драко». Она не стала уходить от ответа и лгать друзьям сейчас. Не было смысла скрывать от них своих чувств и намерений. Гермиона знала, у них много вопросов. Возможно, они уже догадались, что Малфой причастен к вторжению пожирателей, но у нее не было времени объясняться. Она обязательно им расскажет обо всем позже, выслушает множество обидных слов и обвинений, раскается перед ними и признает, что облажалась. Но только не сейчас. Как только Гермиона оказалась снаружи, ее прошиб леденящий ужас. Со всех сторон доносились звуки борьбы, из коридоров виднелись отсветы от вспышек заклинаний. Отовсюду раздавался глубинный низкочастотный гул и неразборчивый шепот, прямо как в ту жуткую ночь после чемпионата по квиддичу, когда она впервые увидела в небе черную метку. Это было так страшно. Хогвартс, охваченный темной магией, кошмар, ставший явью. Храм чародейства и волшебства был осквернен войной. Всюду сновали перепуганные студенты, по всей видимости, старосты и профессора пытались сдержать врага, но безуспешно. Гермиону разрывало от желания вступить в борьбу, но она должна была держаться намеченного плана. Перед ней и ее друзьями стояла более важная задача, и она понимала, что в подобных случаях необходимо действовать с холодной головой. Главное – выбраться из Хогвартса живыми и невредимыми. Когда Гермиона добежала до коридора с винтовой лестницей и гобеленом на стене, она облегченно вздохнула. Драко ждал ее, как и обещал. Она бросилась к нему в объятия, расплакавшись от страха и горя. Взрывы бомбарды раздавались все ближе, пожиратели рушили стены и потолки коридоров, чтобы перекрыть все проходы и тем самым обеспечить минимальное сопротивление. «Не задерживайтесь здесь, слышишь?» Он старался говорить как можно спокойнее, но дрожь в голосе выдавала его волнение. «Вы должны выбраться, во что бы то ни стало. Они не должны увидеть Поттера. Ты сделал то, о чем тебя просили, выполнил приказ», взволнованно произнесла Гермиона, вглядываясь в его лицо. «Пожалуйста, пойдем с нами, Драко, давай сбежим вместе. Ты же знаешь, я не могу», Малфой обреченно покачал головой, обхватив ладонями ее лицо. «Я должен быть там, должен быть рядом с ним, узнать о его слабостях, быть в курсе его планов, чтобы в решающий момент оказаться полезным, должен защитить маму. Если он поймет, что я сбежал, он избавится от нее». Гермиону била крупная дрожь. Она до последнего хранила призрачную надежду на то, что им удастся избежать разлуки, что им не придется вновь становиться черным и белым. Она надеялась обмануть судьбу, послать к черту Волдеморта и уговорить Драко отправиться вместе с ней на площадь Гримма. Вероломная уловка трещала по швам, но Гермиона еще не разучилась быть наивной, для нее по-прежнему не было ничего невозможного. То, что сейчас творилось с Хогвартсом, для нее было непостижимым ужасом. Но Малфой уже знал, что такое война. Она пришла в его дом еще тогда, когда о ней почти никто не помышлял. «Почему ты так спокоен?» Опустив голову, процедила Гермиона сквозь зубы. «Как ты можешь так спокойно говорить об этом? Он ведь убьет тебя, как только заподозрит неладное, а это непременно рано или поздно случится». Она изо всех сил сжимала в кулаке ткань его пиджака, словно пытаясь удержать, остановить, хоть этот жест и был по-детски глупым. «Посмотри на меня», — попросил Драко, приподняв указательным пальцем ее подбородок. Гермиона повиновалась и устремила свой взгляд на него. Ей было безумно тяжело смотреть в эти серо-голубые глаза с мыслью о том, что, возможно, она их видит в последний раз. «Ты сегодня такая красивая», — с нежностью в голосе произнес он, склонив голову на бок. «Я буду помнить тебя именно такой». Она до боли закусила губу и отвернулась. Драко прощался с ней. «Не плачь, Гермиона», — вполголоса проговорил он, соприкоснувшись с ней лбом. «Ты спасла меня». Еще тогда, на втором курсе, она взглянула на него в недоумении. «Я помню твой подарок на свое первое Рождество. Я бережно храню его до сих пор. Ты не знала об этом, но лишь благодаря тебе я научился слушать свое сердце». Гермиона была потрясена. Они никогда не говорили об этом. На глаза Драко навернулись слезы, его лицо озарилось горькой улыбкой. «Ты помнишь», — только и смогла вымолвить она, и от этой важной детали стало еще больнее. «Каждый день своей жизни. Ты многому научила меня, Грейнджер. Ты показала мне ту сторону жизни, которую без тебя я бы никогда не узнал. Я бы хотела, чтобы ты никогда не узнал войны», — с горечью произнесла Гермиона. «Я не спасла тебя, Драко. Оглянись вокруг, весь мир в огне. В этом нет твоей вины. Неправда. Ты просто была рядом, Грейнджер, как и всегда. Когда я нуждался в тебе, ясно. Он держал в ладонях ее лицо, впившись яростным взглядом в ее глаза. «Ты столько раз спасала мне жизнь, ничего не требуя взамен. А я так и не смог набраться смелости и сказать, как же чертовски сильно я люблю тебя». Гермионе показалось, что сейчас ее сердце разорвется на части. Для нее это было слишком. «Должно быть, это все какой-то дурной сон. Почему ты говоришь мне об этом сейчас?» Неуемные всхлипы сдавливали ее горло. Бесконечный поток слез струился по щекам. Наверное, она никогда не сможет перестать плакать. Она понятия не имела, что Драко может быть настолько жестоким, и жестокость его не знала границ. Если не сейчас, он насекся, нежно коснувшись подушечками пальцев ее щек, утирая слезы, то когда Драко ласково провел рукой по ее волосам, погрузившись в них пальцами, и прильнул к ее дрожащим губам. Он с жаром и невыразимым трепетом целовал Гермиону в последний раз, и она отвечала ему с не меньшей страстью, на которую только было способно ее разбитое сердце. Крики и взрывы разносились по замку и становились все ближе, сквозь сомкнутые веки пробивались вспышки заклинаний, но Драко и Гермиона боролись за ускользающий момент их близости до последнего. «Я должен идти», – прошептал Малфой и отстранился, отшагнув назад. Его губы изогнулись в печальной улыбке. «Береги себя, Грингер, скоро увидимся». Бросив последний взгляд на прощание, Драко взбежал вверх по лестнице и, спустя всего мгновение, скрылся за поворотом в темноте. Гермиона продолжала стоять в пустом коридоре, безуспешно пытаясь унять рвущееся из груди рыдание. Она была совершенно разбита, уничтожена. Ее тело ослабло и было охвачено нервным ознобом. Она осела на пол, беспомощно разглядывая свои трясущиеся руки. Страх, боль и усталость окончательно ее одолели. Это было так трогательно. Насмешливый и до боли знакомый омерзительный голос раздался совсем рядом. Гермиона резко обернулась и ползком попятилась к лестнице. В другом конце коридора возвышалась фигура в черных лохмотьях, чьи буйные черные кудри обрамляли бледное лицо, беспорядочно спадая на темные и совершенно безумные глаза Беллатриса. Это было немыслимо. Она не могла знать про их место встречи. Драко всегда был предельно осторожен и продумывал все до мелочей. Этот коридор был заброшен уже много лет. О нем вообще почти никто не знал, если только. Ответ на мучающий вопрос не заставил себя долго ждать, когда взгляд Гермионы скользнул в сторону и уловил движение еще одной фигуры, скрывшейся в тени за спиной Беллатрисы. «Ты свободна, малышка, дальше тетя разберется сама», со сладкой игривостью распорядилась она, не отрывая взгляда от Гермионы и медленно двигаясь прямо на нее. Вытянутая рука с длинными грязными ногтями сжимала уродливую искривленную палочку, будто сломанную и неаккуратно склеенную пополам, и когда обзор позади Беллатрисы открылся, стоявшая поодаль фигура приобрела очертания в слабом освещении далекого факела. «Пенси», — одними губами проговорила Гермиона, в полнейшем неверии глядя на Паркинсон, что по всем признакам была смертельно напугана собственным необдуманным поступком. Она судорожно сглотнула и поспешно ретировалась. У Гермионы не осталось никаких ресурсов для того, чтобы в полной мере осознать происходящее. У нее даже не было сил ненавидеть Пенси за то, что она выследила их с Драко и сдала пожирательнице смерти. «Я всегда говорила, что моя дорогая сестрица вырастила предателя», властно провозгласила Беллатриса, подобравшись к Гермионе вплотную. «Но темный лорд упрям, он никогда не желает меня слушать. Видит Салазар, я пыталась перевоспитать мальчишку, но он упорно продолжал сопротивляться». Она нависла над Гермионой, постучав кончиком палочки по своему подбородку, и кокетливо склонила голову на бок. «Знаешь, что я собираюсь сделать?» — заговорщически прошептала Беллатриса. «Я с большим удовольствием поведаю темному лорду о том, что его обожаемое приемное чадо, которому он всецело доверяет, спаривается с грязнокровкой. Как думаешь, Драко отделается быстрой смертью или долгой и мучительной?» Она оглушительно захохотала, облизнув языком почерневшие зубы. Гермиона бросила мимолетный безнадежный взгляд на лестницу, по которой ушел Малфой, и поняла, что ей ни за что не выбраться, ее ноги налились свинцом и совсем не двигались. Шоковое состояние парализовало ее тело, и в решающий момент оно подвело. Гермиона нащупала рукоятку палочки, но не торопилась ее доставать, чтобы Беллатриса ее не обезоружила. «О-о, я знаю!» — по-детски воскликнула Лестриндж, ошалела усмехаясь. «Темный лорд определенно захочет, чтобы перед смертью Драко увидел, как насилуют и убивают его мамочку. Рыба ведь гниет с головы, верно?» «Ох, бедная Цисси!» — она озабоченно покачала головой, не сокрушаясь ни на йоту. Беллатриса говорила все эти чудовищные вещи с таким небывалым азартом, что у Гермионы к горлу подступила желчь. Она должна что-то сделать. Безумная ведьма не оставит ее в живых, это совершенно очевидно. Ей необходимо ее оглушить, сделать хоть что-то, чтобы выиграть время и скрыться. Гермиона резко вскинула палочку, направив на Беллатрису, но Лестриндж оказалась быстрее и, с силой ударив свою жертву подошвой обуви в грудь, придавила ее ногой к каменному полу. Гермиона продолжала крепко держать палочку в руке, но от мощного удара воздух покинул легкие, и она закашлялась, не имея возможности вдохнуть. В глазах потемнело, искаженное гневом лицо Беллатрисы расплывалось бесформенным пятном. Мерзкая, наглая грязнокровка, остервенело прошипела Беллатриса, еще сильнее вонзаясь каблуком в ее грудь. «Знаешь, почему я не ношу маску? Я хочу, чтобы ты и тебе подобные перед смертью видели мое лицо». Она по-звериному осклабилась, но всего через мгновение ее лицо исказилось гримасой гнева. Авада Кедавра. Ярко-зеленая вспышка света. Последний удар сердца. И темнота. Примечание к части. Вы себе не представляете, сколько всего я пережила, пока писала эту главу. Это было очень и очень больно. Эта часть буквально вытянула из меня все соки. Но я ни о чем не жалею, потому что для меня это был настоящий подвиг. Сцена в хижине. Полноценный сангфик. Я обожаю эту песню из тьмы и даже трейлер частично стилизовала под заставку сериала. Кто не посмотрел, обязательно перейдите по ссылке в примечаниях перед главой, сложенные руки, очень светлый тон кожи. Напоминаю, что у фанфика есть канал, там я делюсь с вами новостями и спойлерами, а еще там есть чат, где мы можем общаться и обсуждать новые главы. https://medhetsursioflithirin. И также есть мой личный канал, где я делюсь своим творчеством, говорю о жизни и публикую анонсы новых работ. https://meoltiendungeon. Ну что, как думаете, пришло время поставить статус «завершен» или продолжим эту безумную историю? Поверьте, то, что я планировала делать дальше, действительно настоящее безумие. Хочу обратить ваше внимание на то, что я не добавляла новых меток в шапку работы. Делитесь своими впечатлениями и теориями, алое сердце. Часть 2. Пхетсурси оф Гриффиндор. Глава 35. У храбрости есть любопытная черта, придающая ей особую ценность. Черта эта заключается в том, что гораздо легче быть храбрым, когда надо выручать кого-то другого, чем в тех случаях, когда надо спасать себя самого. Грегори Дэвид Робертс Шантаром. Окрестности Уилтшира пылали в зареве заходящего солнца. Деревья и крыши домов окрасились красно-черной палитрой под редкие уханья филина, вышедшего на ночную охоту. Мертвый штиль окутал зеленые равнины тишиной, неизменный предвестник неминуемой бури. Северус Снейп и Беллатриса Лестриндж неторопливо шагали темной тропой к поместью. Даже издалека по одним лишь силуэтам можно было догадаться, кому они принадлежали, двоим пожирателям, являвшимся полными противоположностями друг друга. Рассудительность и сумасбродство, сдержанность и необузданная дикость. Северус ненавидел Беллатрису за ее импульсивность и неосторожность, а она, в свою очередь, относилась к нему, как к скучному и вечно недовольному подростку. «Когда ты собираешься рассказать ему?» — ровным тоном поинтересовался Снейп. «Сегодня», — весело ответила Беллатриса. «Надеюсь, ты помнишь о нашем разговоре. Драко слишком эмоционален». «Конечно, конечно, профессор», — надув губы, нетерпеливо перебила она. «Сделаю все возможное, чтобы не слишком травмировать нашего малыша». В ее голосе четко улавливались насмешка и издевка. Этой женщине были неведомы эмпатия и сострадание. Впрочем, как и любому безумцу, массивные двери отворились, приглашая новоприбывших гостей внутрь. Они опоздали, собрание уже давно началось. Но темный лорд всегда прощал им небольшие оплошности, своим верным приспешникам, что уже сотни раз доказывали ему свою непоколебимую преданность. Гарри мерил шагами комнату, не отходя далеко от камина, в нетерпеливом ожидании изумрудного пламени. Люпин и Тонкс отправились в Хогвартс больше 6 часов назад. Это была уже третья вылазка за последние 2 суток. Предыдущие 2 путешествия были совершены Флёр, Кингсли и Гести и Джонс, изменившими внешность с помощью сложной техники трансфигурации, которую необходимо было постоянно поддерживать. Миссис Уизли время от времени заходила проведать детей в гостиную, чтобы предложить чашечку чая с печеньем и хоть немного их приободрить, но Рон и Джин не грубо отмахивались от материнской заботы, чем, безусловно, обижали ее, хоть она никогда не подавала виду. Молли понимала их чувства. Все они были подвержены огромному стрессу. Хагвартс захвачен, Альбус Дамблдор убит, Гермиону так и не нашли ни в замке, ни в других убежищах. «Я так больше не могу», — не выдержал Гарри, запустив пальцы в непослушные волосы и с силой оттянув их у корней. «Нам нужно вернуться. Что, если ее схватили пожиратели? Какого черта мы отсиживаемся здесь? Мы уже это обсуждали», — подавленно пробормотала Джинни, терзая кожу большого пальца, который постоянно раздирала до крови. «В ближайшее время нам нельзя появляться в Хогвартсе. Нужно набраться терпения и довериться тем, на кого сейчас не ведется активная охота. Пожиратели снова могут нагрянуть в замок. Гарри, тебе нельзя там появляться». Скорбь и безнадежность туманили разум, вынуждая проговаривать доводы здравого смысла снова и снова в качестве напоминания о том, что отныне гриффиндорский героизм может обойтись им всем очень дорого. Рон погрузился в непривычное молчание и за все это время не проронил ни слова, не считая нескольких ругательств в адрес назойливой матери. Помимо всего произошедшего, Кэти отказалась покидать Хогвартс. Она выразила желание помогать профессорам в новых реалиях и продолжать практиковаться с участниками отряда Дамблдора, чтобы, когда придет время, быть готовыми поднять восстание и освободить Хогвартс. Джинни тоже планировала вернуться в школу в сентябре. Она понимала, что в условиях вечных скитаний, на которые в скором времени будет обречен Гарри, она будет им с Роном помехой, дополнительной проблемой, на которую придется тратить слишком много мыслей и времени. Рядом с Кэти, Невиллом и остальными от нее будет куда больше пользы, ей по душе быть сильной. А вдруг? Гарри осекся, медленно опустившись на ковер и подобрав ноги к груди. Вдруг Гермиона мертва? Нет, это невозможно, грубо отрезал Рон, впервые подав голос за долгое время. А что нам, собственно, известно? Взвился Гарри, разведя руками. Она ведь даже не сказала, где именно собиралась встретиться с Малфоем. Поверить не могу, что после всего произошедшего она не прокляла блядского змееныша и побежала к нему вместо того, чтобы уйти с нами, с досадой выплюнул он, отвернувшись. Мы не знаем, как именно все произошло, начало Джинни, но Гарри сразу ее оборвал. Я знаю, я был там и все видел своими глазами. Ты сам сказал, Малфой обезоружил Дамблдора, спокойно парировала Джинни, но убил его, Снейп, знаю. Какая теперь разница? Хочешь сказать, Малфой не имеет отношения к вторжению пожирателей? Бьюсь об заклад, именно он и нашел способ провести их в Хогвартс. И именно по этой причине Гермиона исчезла. Это он погубил ее. Гарри снова срывался на крик, не в силах удерживать накопившиеся эмоции. Ему было больно от того, насколько стремительно рушился его мир. Война в один момент отняла у него дом и сразу двух близких людей. Разумеется, он не оставлял надежды найти Гермиону, смирившись с мыслью, что, возможно, на это уйдет немало времени. Были и позитивные гипотезы. Возможно, им с Малфоем каким-то образом удалось сбежать и в связи с этим пришлось залечь на дно, но друзья были уверены, что Гермиона никогда бы так не поступила. Выходит, расклад в любом случае был неутешительным. Будь Гермиона цела и на свободе, она бы уже давно нашла способ добраться до Норы или площади Гримма. Оставалось лишь надеяться, что шанс спасти ее жизнь все еще не упущен. На ее поиски были отправлены лучшие авроры, которые не успокоятся, пока не исследуют каждый уголок Хогвартса, даже если для этого придется рисковать собственными жизнями. Спустя 2 часа, когда Гарри, Джинни и Рон задремали на диване, прижавшись друг к другу, камин трижды вспыхнул ярким зеленым пламенем, являя Флёр, Кингсли и Гестию, принявших прежний облик. Друзья вскочили с дивана, встретив новоприбывших испытующим взглядом. Орденцы выглядели изможденно и подавленно. «Нам очень жаль», — наконец, произнесла Гестия, и удалилась из гостиной. «Как здоровье, Беллатриса?» — скучающим тоном поинтересовался Волдеморт, сопровождая взглядом пожирательницу смерти до ее привычного места за столом заседаний. «Прекрасно, мой лорд», — прощебетала Беллатриса, спешно опустившись на стул, элегантно закинув ногу на ногу. «Северус сказал, ты подверглась какому-то особому проклятию? А да, эта мерзкая старая предательница крови МакГонагалл поджарила меня какой-то дрянью по дороге на астрономическую башню. Но наш сладкий пупсик Северус меня подлатал». Она обратила на Снейпа взгляд, исполненный любви с оттенком высокомерия. «Правда, восстанавливающее зелье придется принимать несколько месяцев, судороги будут мучить еще очень долго». Она демонстративно откупорила флягу и сделала большой глоток. Темно-красная струйка потекла по ее подбородку, капая вниз, что привлекло внимание Сивова, сидящего рядом. Позволила себе небольшую вольность и добавила туда немного макдловской крови, громко прошептала она, склонившись к нему. Он облизнулся и звучно сглотнул. Одолжила у одной маленькой грязнокровки, говорят, полезно для здоровья. Беллатриса перевела взгляд на Драка, игриво подмигнула ему и обнажила кровавые зубы в кошмарной улыбке. Малфою стало тошно, внутри зашевелилось ужасное предчувствие. Нет, убитая ею грязнокровка точно не его Гермиона. Этого не может быть. Она жива, невредима и сейчас находится в безопасном месте с Поттером и Уизли, как я ее и просил, уговаривал он себя, однако сердце бешено колотилось где-то под горлом, и пальцы непроизвольно потянулись к верхней пуговице рубашки, ему стало сложно дышать. Тетка продолжала изучать его насмешливым безумным взглядом, пока голос Вальдемарта вновь не привлек ее внимание. «Что ж, рад это слышать», бледные губы Вальдемарта изогнулись в холодной улыбке. «Жаль, что ты пропустила такое знаменательное событие нашей новейшей истории. Я подвела вас, мой лорд», покорно пролепетала Беллатриса, театрально понурив голову. Драко ненавидел, когда она жалко лебезила перед своим господином. Впрочем, он ненавидел ее не меньше, чем своего покойного отца. Лицемерное раболепие было их с Беллой общей чертой, за которой скрывалась зловонная гниль. «Уверен, ты наверстаешь, и впредь будь внимательнее, Беллатриса. Ты представляешь для нас огромную ценность». Тон Вальдемарта не соответствовал смыслу сказанных им слов, любая его похвала больше напоминала издевку. И ради этого мизерного проявления сомнительного милосердия каждый из пожирателей был готов поступиться любыми принципами и пойти на самую отвратительную низость. Ведь вторую чашу весов занимали исключительно пытки и хладнокровная казнь, неповиновение и инакомыслие, верный путь в царство мертвых. «Амикус, доложи мне про обстановку в Хогвартсе», — Вальдемарт склонился над столом, уперевшись взглядом в брата и сестру Крау. «Мы с Эликто допросили профессоров из десяток студентов про местонахождение Поттера, но никакой информации пока добыть не удалось. Значит, плохо старались», — недовольно прошипел темный лорд, заскрежетав длинными ногтями по поверхности стола. «Студенты бесполезны, они не могут знать расположение секретных объектов Ордена Феникса, но волю учителей подавить можно. У любой отклюменции есть свой предел, пока нам недоступна сыворотка правды. Но это ненадолго», — он усмехнулся, откинувшись на спинку своего трона. «Скоро министерство будет в наших руках, вместе с их лабораториями и зельеварами». Участники собрания оживились и одобрительно загалдели, смеясь и присвистывая. Драко улыбнулся, стараясь встретиться взглядом с каждым, кто на него мог посмотреть, в особенности, с темным лордом, который всегда искал в глазах Малфоя абсолютную преданность. Собрание продлилось недолго. Вальдемарт сообщил, что вынужден покинуть поместье на несколько дней, это было просто прекрасной новостью. Но вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, Драко поспешил в свою комнату, погрузившись в тяжелые мысли, навеянные появлением Беллатрисы. Ее слова и взгляд не давали ему покоя. В тот день Малфой неоднократно убедился в том, что никто из пожирателей за ним не увязался, в коридоре они с Гермионой были совершенно одни, хотя он уже не был ни в чем уверен. Он был рассеян и недостаточно бдителен в такой важный момент его жизни. Единственное, что он помнил наверняка, тетки не было в поле зрения, пока он добирался до коридора. Но если их выследил кто-то из студентов, это бред. Паранойя. Кому в здравом уме придет в голову связываться с одним из самых опасных пожирателей, чтобы донести на меня? Все были в панике и бежали кто куда. Расстегнув четыре верхних пуговицы рубашки, Драко сел на край кровати и, оперевшись локтями на колени, опустил голову и погрузился пальцами в волосы. События последних дней его неимоверно вымотали, из-за долгой череды стрессов и нервного напряжения его одолевала смертельная усталость. Удержание разума в состоянии перманентной лжи также отнимало слишком много сил. Драко делал все для того, чтобы вытеснить Гермиону из своих мыслей, и ему часто это удавалось, но он не был в состоянии контролировать свои сны и не мог отделаться от случайных ассоциаций. Казалось, все вокруг напоминало о ней. Малфой проклинал себя за то, что велел выручай комнате преображаться в его спальню каждый раз, когда они были там вместе. Теперь, когда он находился в своей настоящей спальне в Мэнере, ему становилось невыносимо тоскливо. Несмотря на июльскую жару, его постель была холодной, а тело отчаянно нуждалось в теплых прикосновениях, которые, возможно, он уже никогда не почувствует. Нет, что бы ни взбрело в голову Беллатрисе, его страхи абсурдны. Драко признался Гермионе в своих чувствах, он сказал ей, что любит ее, она не может умереть, и пусть эти суждения не подчиняются никакой логике. «Драко!» – послышался в коридоре мерзкий голос, растягивающий гласные нараспев. Малфой поднял голову, крепко стиснув зубы от злости, и слушал, как неровные шаги приближаются к его двери. «Чертова сука!» – прошипел он, встав с кровати, как раз в тот момент, когда раздался оглушительный стук в дверь его комнаты. «Драко, малыш, тетушке надо с тобой поболтать», — игриво пропела Беллатриса с агрессивной настойчивостью. Раздражение и ненависть разом вытеснили все страхи и волнения. Сейчас первостепенной задачей было избавиться от тетки как можно скорее, чтобы не выслушивать очередные бредни, которыми она жаждала обременить Драко, вероятно, по той причине, что нарцисса запечатала свою спальню всевозможными заклинаниями и не услышала, как ее сестрица ломилась в ее дверь. Беллатриса вечно мучилась от скуки, она не нуждалась во сне и личном пространстве, для нее не существовало никаких границ. Неисчерпаемая энергия била ключом, вряд ли кто-то мог припомнить, чтобы Беллатриса хоть раз выглядела уставшей. Малфой рывком отпер дверь, столкнувшись с теткой лицом к лицу. «Что?» – выплюнул он, едва сдерживаясь, чтобы не послать ее куда подальше, но внезапно палочка из заднего кармана его брюк выскользнула, оказавшись в руке Беллатрисы рядом с ее собственной, и в следующую секунду она с силой толкнула его в грудь. От неожиданности Драко отшатнулся, и она воспользовалась этим, без приглашения войдя в спальню и громко захлопнув дверь, наложив на нее заглушку. Малфой с возмущением уставился на тетку, вскипая от ярости. «Какого хера ты творишь?» — крикнул он, ловя себя на мысли, что, кажется, впервые он был готов на полном серьезе переступить через свои принципы и ударить безумную ведьму по ее отвратительному лицу. И в этот момент произошло что-то беспредельно странное. Безумный оскал Беллатрисы сменился категорически несвойственной ей светлой и немного меланхоличной улыбкой, от которой у Драко по коже пробежал холод. «Что-то было не так, чего ты так пялишься, мать твою?» С нервной дрожью в голосе проговорил он, но ответа не последовало. Малфой продолжал молча смотреть на нее, застывшую посреди комнаты с его палочкой в руках. Внезапно его взгляд уловил странные шевеления под ее кожей. Драко прищурился, сделав нерешительный шаг по направлению к ней, решив, что ему показалось, как вдруг лицо Беллатрисы начало тошнотворно пузыриться, плавиться, расползаться. Малфоя резко замутило, он попятился на ватных ногах, врезавшись в кровать, и рухнул на нее, беспомощно сжав покрывало трясущимися руками. Мерзостное действо постепенно замедлялось, и Драко, смертельно побледнев, сглотнул подступившую к горлу желчь, когда осознал, что только что произошло. Он напрочь отказывался верить собственным глазам. Спустя бесконечно долгие секунды мертвой тишины, приложив неимоверные усилия, он наконец произнес: «Гринджер, примечание к части, признайтесь, не ожидали, или сразу догадались?» Смеется до слез. «Знаю, у вас много вопросов, все выглядит довольно безумно, потому что так и есть», — улыбающийся чертенок. «Я вынашивала эту идею год, и, наконец-то, перенесла свои запылившиеся заметки до военных времен на фигбук», — еле сдерживает слезы. В следующей главе будет шок-контент, который объяснит, что же за чертовщина тут произошла, а пока с удовольствием почитаю ваши теории, попкорн. А здесь можно покричать матом, посмотреть красивенные арты, а также узнать новости и спойлеры относительно будущих глав. https://methetsursiofslytherin. Глава 36. Примечание к части. Арт к главе. https://methetsursiofslytherin 82. Ваша палочка сама выбрала вас, юная мисс. 10 дюйма, сердечная жила дракона. То есть вы специально убиваете дракона, чтобы использовать его сердечные жилы для изготовления палочек? — с некоторым осуждением уточнила будущая Гриффиндорка. «Нет, конечно, нет», — поспешил успокоить ее мистер Оливандер. «Смерть дракона – явление очень редкое. Их осталось не так много в нашем мире. Случается, что один дракон убивает другого, сражаясь за свою территорию, а бывает, умирают от старости. В любом случае крайне важно как можно скорее извлечь драконье сердце, пока оно не утратило свои магические свойства. И сколько же палочек можно сделать из сердечных жил одного дракона? О, десятки, моя юная мисс. Бывает, когда дракон попадается особенно крупный, Число волшебных палочек из его сердечных жил может доходить и до сотни. Сотни. Два дня назад. Экспеллиармус. Слабый голос подсознания отдавался едва различимым эхом. Это было ее последнее слово, она не помнила. Перед глазами все еще плясали ярко-зеленые пятна, беззвучный мрак поглотил ее целиком и не собирался отпускать. Выходит, после смерти душа теряется в бескрайней пустоте, тогда почему же не настала долгожданная легкость, о которой рассказывали призраки и древние книги? Гермиона попыталась вдохнуть, но воздух застопорился где-то на поверхности гортани. Ослепленные глаза искали границы пространства, в котором она очутилась, но было слишком темно. Гермиона попыталась сосредоточиться на других органах чувств. Обоняние не выявило никаких изменений. Спина и голова по-прежнему соприкасались с жестким каменным полом. А рука, она рывком притянула к себе онемевшую конечность, крепко сжимавшую волшебную палочку. «Я могу двигаться. Куда бы я ни перенеслась, я все еще нахожусь в контакте с материальным миром». В подтверждение своей мысли Гермиона провела подушечками пальцев свободной руки вдоль древка, с облегчением отмечая каждый вдоль и поперек изученный элемент резьбы. И еще кое-что весьма любопытное. Ее виноградная лоза была невероятно горячей, почти раскаленной. Сквозь толщу отступающего оглушения прорезался гулкий низкочастотный звук. Гермиона вздрогнула и несколько раз медленно моргнула, крепко сжимая веки. Прилипшие к сетчатке световые послеобразы никак не исчезали, но слух постепенно возвращался, и первое, что она начала слышать все отчетливее, размеренный пульс. Ее сердце все еще билось. Низкочастотный звук повторился, и на этот раз до слуха Гермионы донеслись приглушенные крики. Приложив немалые усилия, она приподнялась на локтях и ахнула от боли. Проведя трясущейся ладонью по макушке, она обнаружила, что серьезно ранена. Ее пальцы нащупали свежую теплую кровь, в этом она ни на секунду не сомневалась. Ее отбросило к стене, воспоминания были обезличены, словно все произошло много лет назад. Перевернувшись на бок, Гермиона вновь крепко зажмурилась и на этот раз, открыв глаза, увидела очертания окружающей местности, которые постепенно начали проступать сквозь редеющий мрак. Коридор, каменная кладка стен, едва подрагивающий где-то вдалеке слабый свет зачарованного факела. Она все еще в Хогвартсе, это очевидно. Ничто не выдавало присутствия кого-то постороннего. Похоже, она здесь совершенно одна. Что-то явно не сходилось. Сколько я пробыла без сознания. И как, о господи, леденящий ужас вместе с возвращающейся памятью навалились на Гермиону в одну короткую секунду, когда ее взгляд уловил и различил очертания человеческого тела прямо напротив нее. Пока частично затуманенное зрение не привыкло к тусклому освещению, это больше напоминало черную бесформенную массу, неподвижно лежащую у противоположной стены. Если бы Гермиона пребывала в ясном сознании, она бы незамедлительно отпрянула как можно дальше, но текущее состояние дезориентированности блокировало естественные инстинкты. Кое-как поднявшись на четвереньки и все еще крепко сжимая остывающую палочку, Гермиона медленно приблизилась к лежащему телу, силясь сфокусироваться, часто моргая, чтобы не упустить ни единого крошечного движения. Вдруг очнется, но она ошиблась. Дикий взгляд и кровожадная усмешка застыли на лице Беллатрисы Лестриндж неподвижной маской. Гермиона нервно сглотнула и приблизилась к ней вплотную, направив на нее палочку неистово дрожащей рукой. Бесконечно долгие секунды напряженного оцепенения неумолимо приближали Гермиону к ужасающему осознанию. Рука с протянутой палочкой безвольно опустилась. Мертва. Окончательное прозрение наступило слишком резко, отдаваясь тупой болью в висках. Соднящая кровоточащая рана тошнотворно запульсировала. Чудовищная картина ужасала до глубины души. Но Гермиона не могла найти в себе сил отвести взгляд. Она знала, что в коридоре они были лишь вдвоем. Все это время никто не мог ее спасти, это было невозможно. Нежно покалывающее кожу тепло и приятная тяжесть отполированного дерева с резьбой в форме виноградных листьев подсказывали Гермионе ответ, который она настойчиво игнорировала, не принимала и не собиралась рассматривать. Этого не может быть. Она не могла. Я должна узнать. Я должна быть уверена, что не сошла с ума. Приориенкантатим. Голубоватый образ, выпорхнувший из кончика ее палочки, сложился пестрыми буквами в единственный приемлемый ответ, от которого наступило долгожданное облегчение и, в то же время, полнейшее недоумение. Это был Экспеллиармус. Простой и безобидный Экспеллиармус, которого Гермиона не помнила. «Ты защитила меня», — пробормотала она, с неверием уставившись на свою палочку. «Но я все еще не понимаю». Уродливая изогнутая древко бесхозно валялась неподалеку от расслабленной обескровленной руки. На фоне черного одеяния и темного камня под тусклым освещением бледная костлявая кисть Беллатрисы казалась оторванной от тела. Гермиона потянулась к волшебной палочке мертвой пожирательницы и боязливо прикоснулась к деревянной поверхности. Ничего, никакого разряда тока, никакой вибрации, словно магические свойства палочки испарились вместе с черной душой ее хозяйки. Не смело сжав в руке древко, Гермиона судорожно сглотнула и вновь прошептала заклинание. Она должна была убедиться, должна была удостовериться, что воспоминания ее не обманывают. Из кончика палочки Беллатрисы вырвался блеклый луч убивающего проклятия. Он вспыхнул зеленым светом, который ослепил Гермиону несколькими минутами ранее, а затем, не может быть, невозможно, она отшатнулась, попятившись назад. В воздухе возник фантомный образ Беллатрисы. «Это должна была быть я», — в ужасе прошептала Гермиона, лихорадочно соображая, где же крылся подвох. Она опустила палочку, растерянно глядя перед собой. Жуткий образ растворился. Гермиона села на пол, поджав колени к груди. Здравый смысл велел ей убираться отсюда как можно скорее, со всех ног броситься прочь и поспешить к друзьям в кабинет МакГонагалл, чтобы отправиться в безопасное место, но что-то внутри удерживало ее на месте. Назойливый шепот темной магии расползся по всему замку и проник в коридор. Она и не заметила, в какой момент ее разум охватил поток незнакомых слов. Мерзкое щекотливое чувство зарождалось где-то в желудке и на поверхности кожи. Гермиона перестала испытывать страх, ее сердце больше не болело, оно быстро билось в грудной клетке, но уже не ударялось с такой силой о ребра. Тело погрузилось в состояние хладнокровного спокойствия, это являлось ее индивидуальной реакцией в критических ситуациях сродни всплеску адреналина. Неразборчивое бормотание логики перестало быть ориентиром. Гермиона всецело отдалась во власть интуиции. Медленно вытянув руку вперед, она коснулась кончиком палочки лба Беллатрисы, старательно избегая пустого взгляда ее диких глаз. «Мое безумие наступило 30 июня 97-го. Калвория. Буйные черные кудри отделились от кожи головы Беллатрисы и безвольно опали на каменный пол. Еще один взмах палочки, и они аккуратно перетянулись тонким шнуром по спирали. Задержав дыхание, Гермиона несмело сжала в руках извлеченные волосы и поместила их в зачарованную сумочку. Ей нужна помощь. Отвратительный трофей был слишком важен, чтобы думать о чем-то еще. Воспаленный рассудок пульсировал от бесконечного оглушительного потока мыслей. Она даже не заметила, как стало тихо вокруг. Как давно снаружи перестали доноситься крики и взрывы. Затекшие ноги едва удержали вес ее тела. Когда она попыталась встать, перед глазами моментально заплясали темные пятна. Голова закружилась, но Гермиона не обращала внимания на слабость. Наложив на тело Беллатрисы дезиллюминационные чары, она покинула коридор твердым неспешным шагом. Хагвартс был мертв. Пыльная поволока после недолгой, но отчаянной борьбы затянула лестничную клетку до самого потолка. Непривычная тишина воцарилась здесь впервые за долгие столетия. Заколдованные лестницы больше не двигались. Некоторые из них были повреждены заклинаниями, где-то отсутствовали ступени и частично обрушились перила. Магия убила волшебство. Это было так парадоксально и печально, но Гермионе некогда было проникнуться этим осознанием сполна. Она знала, что Дамблдора больше нет. Стены его святой обители дышали молчаливым трауром. Пустующий замок навеял мысли о студентах и префектах, прячущихся в своих башнях и подземельях. Гермиона шагала по безлюдным коридорам, вдыхая запах пыли и гари. Кое-где виднелись пятна крови, стены и пол были мокрыми после боевого агуаменти, почерки светлой и темной сторон было видно невооруженным глазом. Добравшись до подземелий, Гермиона резко остановилась. Она не знала, что делать дальше. Почему чутье привело ее именно сюда? Неужели она надеялась отыскать здесь Драко? Мысль о том, что именно он убил Дамблдора, была невыносимой. Внезапно дверь в конце коридора распахнулась. Гермиона вздрогнула, схватившись за рукоятку палочки. Вряд ли ей снова так несказанно повезет. Холодный презрительный взгляд черных глаз остановился прямо на ней. «Что вы здесь делаете, мисс Гринджер?» Еще ни разу в жизни этот ненавистный ледяной голос не пробуждал в ее сердце столько тепла. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с мыслями и сориентироваться. «Помогите мне», — глухо отозвалась Гермиона, нервно сглотнув. «Пожалуйста, профессор, мне кажется, я не тот, к кому вам следует обращаться за помощью, Небрежно захлопнув дверь кабинета, Снейп спешно устремился навстречу Гермионе, обогнул ее и, не останавливаясь, произнес в черноту коридора: «Немедленно отправляйтесь к вашему декану, я убила Беллатрису Лестриндж». Шаги позади резко затихли, и Гермиона несмело обернулась, задыхаясь от зябкого трепета в груди. Снейп неподвижно стоял к ней спиной, а затем медленно развернулся. Его легкий прищур был наполнен едва различимым беспокойством и недоверием. Казалось, он был готов в любой момент броситься к Гермионе и, крепко схватив ее за горло, прижать к стене, словно беглого преступника. Но Снейп не пошевелился. Под его пронзительным взглядом хотелось поежиться. Лишь сейчас Гермиона осознала, что даже примерно не могла предположить, какова будет его реакция. Был ли Снейп надежен? Вдруг это была плохая идея, и на самом ли деле его преданность принадлежала лишь Дамблдору и семье Малфоев? А что, если он хранил верности другим пожирателям, и Беллатриса была одной из них? «Вас кто-то видел?» Его голос был тихим и пробирающим до мурашек, в нем сквозила угроза. Гермиона покачала головой, плотно сжав губы. «Где ее тело?» «В заброшенном коридоре с гобеленом на третьем этаже, я его скрыла от глаз посторонних», на одном дыхании выдала она, будто оправдываясь. Ее голос дрожал от волнения. Казалось, что на вопрос с ней поесть только один правильный ответ, и Гермиона могла лишь догадываться, какой именно. Все равно выбора у нее не было. Снейп был единственным, кто мог ей помочь. Если, конечно, не решит, что будет намного эффективнее оглушить ее и передать своему лорду в качестве доказательства своей неукоснительной верности. Все-таки Вальдемар доверял ему не просто так. Снейп был опасен. Элегантным неторопливым движением профессор вынул из внутреннего кармана мантии палочку и, опустив на нее взгляд, бесстрастно произнес: «Я разберусь с этим, а вы отправляетесь к профессору МакГонагаллу прямо сейчас, мисс Грейнджер, и, я надеюсь, вы не станете трепаться и хвалиться перед вашими друзьями своим первым убийством. Если до темного лорда дойдет слух о том, кто убил Беллатрису Лестриндж, я гарантирую, как только вас поймают, сразу же уничтожат, предварительно подвергнув чудовищным пыткам». От слов «первое убийство» к горлу Гермионы подобралась тошнота. Можно ли было назвать его таковым? У нее не было намерения совершать настолько страшный поступок, это была случайность. Если бы Беллатриса не применила к ней убивающее проклятие, то осталась бы жива. «Мне нужна ваша помощь в другом, профессор», безжизненным полушепотом пробормотала Гермиона, вновь привлекая внимание Снейпа. Ее трясущаяся рука медленно опустилась в сумочку и извлекла из нее аккуратно перевязанные волосы. «Я хочу, чтобы Вальдемарт не узнал о том, что она мертва». Глаза Снейпа расширились, и он воззрился на нее взглядом, полным неверия и ужаса. Внезапно он рванул к ней и, схватив за локоть, грубо потащил в свой кабинет. Как только за ними захлопнулась дверь, он резко обернулся к побледневшей Гермионе, которая взаправду боялась его еще сильнее, чем раньше. Разум издевательски подбросил милое сентябрьское воспоминание об уроке Зати, когда невербальное заклинание угодило в Снейпа, но Гермиона запретила себе представлять профессора подвешенным за ногу под потолком. «Если он сейчас применит ко мне легилименцию, мне конец». Бросив на дверь заглушку, пышущий злобой Снейп приблизился к Гермионе и яростно прошипел: «Вы в своем уме? Вздумали геройствовать? Я бы мог ожидать подобной глупости от Поттера, но только не от вас. Я хочу помочь». «Чем?» «Своей бесславной и бесполезной кончиной». На его шее выступили жилы, губы задрожали от злости. «Глупая девчонка, кем вы себя возомнили? Ваша идиотская привычка самоутверждаться вышла из-под контроля, мисс Грейнджер. Немедленно отдайте это мне и отправляйтесь к МакГонагаллу. Я хочу помочь Драко. Я нужна ему, пожалуйста, профессор», с надрывом взмолилась Гермиона, впившись взглядом в искаженное гневом лицо Снейпа. «Я знаю, на что иду, поверьте мне, я справлюсь. И если однажды я вынуждена буду отдать свою жизнь взамен на сотни других невинных». Он не дал ей договорить, с силой оттолкнув от себя. Гермиона ахнула, жестко приземлившись на безжалостно твердую поверхность деревянного стула. «Вы, сентиментальная идиотка», невыносимо утрированно растягивая слова, процедил Снейп сквозь зубы. «Ваша гордыня и тщеславие переходят все границы. Ваши чувства и эмоции хлещут через край, словно у малого ребенка. Вы не способны их контролировать, раз допустили в своем воспаленном воображении такую дикость. Гермиона старательно подавляла в себе поднимающуюся обиду от жестоких слов Снейпа. Она не должна поддаваться ей, и она не уйдет отсюда до тех пор, пока не убедит профессора передумать. «А мне и не придется этого делать», — тихо, но твердо заявила Гермиона, вздернув подбородок. «Этот поединок она не проиграет. Ни за что». Профессор надменно ухмыльнулся уголком тонких губ и сложил руки на груди. «Я полагал, вы достаточно осведомлены о свойствах оборотного зелья, которые возникают, если добавить в него волосы мертвеца. Не так ли, мисс Грейнджер?» «Да, сэр», — заверила его Гермиона, неосознанно перенимая его высокомерную манеру. «Я знаю об этом все, и вы собираетесь принести в жертву собственный рассудок, когда Поттер сейчас так отчаянно нуждается в своей дражайшей соратнице». Снейп насмешливо выгнул бровь. Похоже, этот разговор его забавлял. «Ради чего? Несчастной любви к пожирателю смерти, к одному из приближенных темного лорда, я не лишусь рассудка», — решительно заявила Гермиона, резко поднявшись со стула. «Мной будет двигать желание скорейшего завершения войны и спасения тех, на кого ведется охота. Я буду вашей страховкой. Если с вами что-то случится, кто будет информировать орден о планах темного лорда? Или вы намерены уцелеть любой ценой в этой войне? Как, если не секрет?» Гермиона и не заметила, в какой момент отчаянные нотки ее голоса окрасились в циничные и даже наглые оттенки, которые профессор Снейп не терпел ни от кого, кроме своих слизеринских подопечных. Последняя озвученная мысль пришла к ней внезапно, и Гермиона ощутила прилив гордости за свою находчивость, тем более, аргумент и вправду был весомым. Орден нуждается в разведке, и если Снейп каким-то образом выйдет из игры, они останутся полностью дезориентированными. «Ваша самоуверенность смехотворна», — скучающим тоном констатировал Снейп, свысока окинув Гермиону претенциозным взглядом. «Гриффиндорцы всегда были до безобразия предсказуемы, тщеславные выскочки, не умеющие вовремя охлаждать свой разум. Вы всегда руководствуетесь своими эмоциями, идете на поводу у инстинктов. Но вы, Грейнджер, переплюнули всех. Приползли ко мне молить о вопиющем безрассудстве из-за внезапной вспышки чувств к избалованному мальчишке, который годами втаптывал вас в землю и не брезговал нарекать самыми последними словами. Неужели вы наивно верите, что Драко изменился?» Последнее слово он протянул с нежной издевкой, криво улыбнувшись. «Раз вы так говорите, сэр, значит, совсем не знаете его», с трудом сдерживая гнев, проговорила Гермиона. Снейп надменно хмыкнул. «Мне жаль вас огорчать, мисс Грейнджер, но вы просто-напросто позволили себя одурачить. Малфои всегда действуют в своих интересах. Зачастую они настолько умело используют людей, что те даже никогда не узнают об этом. Это семья первоклассных лжецов. А как использовали вас, мисс Грейнджер?» Он склонил голову, изучающе прищурившись. От этого жеста спина Гермионы покрылась мурашками, в груди начало зарождаться щекотливое чувство страха. «Позвольте мне выдвинуть свои предположения. Драко убедил вас в подлинности своих чувств посредством нескольких широких жестов и природного обаяния. Доверял вам секреты, чтобы вы прониклись ответным доверием. Дарил незабываемые ночи и шептал слова любви, пока ему это было удобно, а затем внезапно исчезал, становился холодным и безразличным. Через время он приползал к вам в поисках поддержки и любви, пользовался вашей сердобольностью и вашим телом, чтобы избавиться от накопившегося стресса, жаловался на жизнь и рассказывал свои тайны, невзначай упоминал о том, что не справляется, задавал безобидные с виду вопросы. Вы знаете, о чем я говорю, не так ли, мисс Грейнджер?» Гермиона неотрывно смотрела в угольно-черные глаза Снейпа, не в состоянии унять мелкую дрожь в руках. Теперь она понимала, почему он был так ценен для обеих сторон. Его мастерский дар убеждения и безупречная непроницаемость являлись его силой, его оружием. К собственному ужасу, Гермиона не могла определить, кроется ли ложь в его словах. Она почувствовала себя такой юной и беззащитной, слабой, обманутой. От былой решительности почти ничего не осталось. Мерзкое, липкое осознание медленно овладевало ее разумом. Безапелляционный тон профессора не оставлял сомнений. Ею воспользовались, а она, в свою очередь, оказалась настолько глупа, поверив в сокрушительную любовь, что решила принести себя в жертву вместо того, чтобы избавиться от трупа Беллатриса и бежать вместе с друзьями. Опрометчивый и импульсивный поступок во имя детской незрелости. «Я не хочу терять тебя, Грейнджер, я недостоин тебя, ты слишком чиста, ты столько раз спасала мне жизнь, ничего не требуя взамен. А я так и не смог набраться смелости и сказать, как же чертовски сильно я люблю тебя. Голос Драка звучал в ее голове снова и снова. Эти сокровенные воспоминания о нежных словах, серо-голубых глазах, прикосновениях к коже, мокрые от слез, словно надломились и сплошь покрылись тонкими черными трещинами. В рассуждениях с ней побыла железная и холодная логика, на ее фоне совершенно не оставалось места для романтической бессмыслицы. Расчетливость, жестокость, выгода, ложь, шпионаж – вот из чего состоит война. Любовь к врагу совсем никак сюда не вписывается. Тяжелый и чрезмерно напряженный зрительный контакт с каждой секундой истощал ее. Рана над затылком заныла еще сильнее, и Гермиона почувствовала себя ослабленной и больной. Катящиеся по щекам слезы, которые она заметила только сейчас, обжигали неприятной прохладой, но она продолжала смотреть в глаза Снейпу, не моргая. Вдруг по его лицу проскользнула едва уловимая тень. Крошечное, совсем незаметное изменение, которое позволило Гермионе изнеможенно выдохнуть и вновь опуститься на стул, прикрыв жгущие глаза. И она поняла, ему многое известно о боли. Все же Снейп был человеком с каменным, но все еще мерно бьющимся сердцем. Однажды он наступился, совершив большую ошибку, и Гермиона могла лишь гадать, что же стало этому причиной. Тенью, пробежавшей по его лицу, было вымученное, тщательно скрываемое сочувствие. «Что ж, я вижу, вы достаточно хорошо знаете Драка», — безжизненным голосом заключила Гермиона. «Но с чего вы взяли, что хорошо знаете меня?» Она опустила взгляд на свои колени и услышала медленные приближающиеся шаги. Боковым зрением Гермиона уловила, что с ней постановился позади нее. Она вздрогнула от внезапного легкого, но смелого прикосновения к ее голове, а затем почувствовала приятный холодок от залечивающего заклинания и капли бадьяна, который Снейп, вероятно, всегда держал под рукой. Как только боль от ранения исчезла, Гермиона испытала огромное облегчение, перманентное ноющее чувство, вызывавшее тошноту, с которым она очнулась в коридоре, было намного более изматывающим, чем ей казалось. «Как именно вы убили ее?» — будничным тоном поинтересовался Снейп. Его голос немного смягчился. Гермиона провела ладонью по волосам, еще недавно испачканным в крови, с трудом подавляя желание поджать ноги к груди и скрутиться в позу эмбриона от прозвучавшего вопроса. «Если честно, я не знаю», — пробормотала она, не поднимая головы. «Она атаковала меня убивающим проклятием. Затем я отключилась». Гермиона зажмурилась в попытке вспомнить каждую мелочь, каждую деталь, что могли ускользнуть из ее памяти за то время, пока она пребывала в полубессознательном состоянии. А когда очнулась, палочка в моей руке была очень горячей. Убедившись, что Беллатриса мертва, я проверила последние заклинания, выпущенные из наших палочек. И по какой-то причине ее аваду отразил мой экспеллиармус, хотя я прекрасно помню, что не использовала никаких заклинаний, я не успела.